Я знаю его 1911-1939 года, без малого 30 лет. Но то, что знаю о нем, знал уже с первого дня, что это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности. Тоже о нем скажут друзья и враги. Даже в эмиграции, в самой вражеской среде, его никто не обвинил в подкупности, и коммунизм его объясняли слепым энтузиазмом. Кончаю призывом о справедливости. Человек душой и телом, словом и делом служил своей родине и идее коммунизма. Если это донос, то есть недобросовестно и злонамеренно подобранные материалы, проверьте доносчика. Если же это ошибка, умоляю, исправьте, пока не поздно. Однако, стремясь непременно выиграть дело, она побоялась отправить письмо главному лицу государства и переадресовала его, спустившись на ступеньку ниже, главному управляющему красным террором, исполнителю гнусной воли диктатуры пролетариата, народному комиссару Берии. Именно он, думала Цветаева, в еще большей степени, чем Сталин, способен одним росчерком пера смягчить участь приговоренных. Понимая, что речь идет о последнем шансе для самых близких ей людей, Марина тщательно выверяла каждую строку семейной биографии, предназначенной для чтения хозяину Лубянки. Любая фраза ее ходатайства словно взвешивалась на весах, достаточно ли будет эффективно. Словно встав на колени в церкви, чтобы испросить Божью милость, Марина вымаливает: «Товарищ Берия, обращаюсь к вам по делу моего мужа Сергея Яковлевича Эфрона Андреева и моей дочери Ариадны Сергеевны Эфрон, арестованных, дочь 27 августа, муж 10 октября сего 1939 года».